Текстуально его слов я не помню, но смысл врезался мне в память. Этот тип, то есть Мандельштам, чуждый и подозрительный, ведет себя вызывающе, надо его проверить. Таков был способ предупреждения, то есть запугивания в те благословенные годы. Мои собеседники возмутились и стали убеждать меня, что я все перепутала. Лебедев Полянский — деликатнейший человек, тончайший человек, ценитель и любитель литературы, искусства, всего прекрасного и культурного. Он бы себе никогда ничего подобного не позволил. Для моих собеседников 20-е годы — эпоха расцвета. Женщина, то были муж и жена, дочь победителей, и никогда не забудет радости победы. В 37-м году ее круг был разгромлен, и она кое-что поняла. Муж промышлял в кино и в печати, и не заметил даже 37-го года. Он очнулся только во время кампании против космополитов, когда получил легкий щелчок по носу. Для них Лебедев Полянский — милейший человек, а не цензор, уничтожавший остатки литературы и гражданственности. Им и мне он виден с разных ракурсов, как и все наше прошлое. Сейчас эти двое занимают то, что у нас называется либеральной позицией, но в потоке их речей есть прожилки и вкрапины других геологических эпох. Особенно сверкают сомнительные блестки 20-х годов, когда так здорово умели отбрить хилых и сомневающихся. Своего прошлого они не удосужились пересмотреть, а услужливая память подтачивает углы и окрашивает всякое воспоминание в нужные эмоциональные тона. Однажды ко мне зашел старик, который добрых 20 лет проволандился по лагерям и ссылкам, но всегда хранил верность победителям и свой партийный билет прятал в душе, поскольку книжечку у него отобрали при аресте. Шло дело Синявского, и я спросила, что он об этом думает. Старик вскипел свеженьким и булькающим негодованием. Синявский спрятался под псевдонимом. «То ли дело мы, большевики», — сказал он. «Мы смело выходили на трибуну и говорили все, что думаем». Я посмеялась над ним. «А вы часом не врали? Я, например, всегда врала. Ну, на трибуну я, разумеется, не вылезала, но врала и скрывала свои мысли каждый день и каждый час. В классе, в аудитории, дома, на кухне. Ну, как могла я не врать? Одно правдивое слово, и тогда, и сейчас. 10 лет каторги». А ведь старик действительно не врал. С трибуны он клеймил врагов народа и отрекался от арестованных друзей, но делал это вполне искренно. Он ненавидел всех, кому не повезло, а когда сам попал в число отверженных, утешал себя тем, что это ошибка. Свой арест он считал чем-то вроде издержек производства, и он действовал вполне искренно. Вот она, цена искренности. Старик не просто идиот, но продукт времени. Те основные идеи, которые легли в основу его существа, чтобы не сказать личности, исказили его представление. И, соответственно, память дает искаженный продукт и ложную оценку